Открытость бездне. Тема бездны вошла в русскую поэзию с XVIII века. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Этой ломоносовской бездны, бесконечного пространства ньютоновской вселенной, Державин, кажется, не чувствовал. Ему открывалась другая бездна. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается, через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы. Немного мешает труба рядом с лирой. Мешает торжественная официальность народов, царств и царей. Но сквозь одежды XVIII столетия просвечивает что-то глубоко трогающее. Потом об этом скажет Тютчев. Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы. И перед ней мы смутно сознаем себя самих, лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, совершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. В «Оде на смерть князя Мещерского» еще яснее звучит пророчество Тютчевского завета «Глагол времен, металла звон». Этот звон погребального колокола, неожиданно раздавшийся среди забав Екатерининского двора, прокатился через несколько десятилетий и откликнулся в бессоннице. Часов однообразный бой, томительные ночи повесть, язык для всех равно чужой, внятный каждому, как совесть. Кто без тоски внимал из нас среди всемирного молчания, глухие времени стенанья, пророческий прощальный глаз. Чувство бездны пространства и времени досталось Тютчеву по наследству. Русскому XVIII веку не хватало другого, созерцания бездны внутренней. Только один всплеск — «Я царь!» «Я раб, я червь, я бог». Обращение в европеизм подавило страх бездны внутренней, затмило его верой в разум. Русская душевная бездна обнажилась только тогда, когда Европа, качнувшись в романтизм, дала Тютчеву свой язык. «О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно, что значит странный голос твой, то глухо-жалобный, то шумно? Понятным сердцу языком твердишь о непонятной муке и роешь, и взрываешь в нем порой неистовые звуки. О, страшных песен сих не пой, про древний хаос, про родимый, как жадно мир души ночной внимает повести любимой, и смертный рвется он груди, он с беспредельным жаждет слиться. О, бурь заснувших не буди, под ними хаос шевелится. Мир души ночной, перевод с немецкого, беспредельное с греческого, оттуда же и хаос. Без этих слов Тютчев остался бы заикой, с ними он заговорил. И бездна нам обнажена с своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами. Вот отчего нам ночь страшна. XVIII век так сказать не мог, до Петровская Русь не могла и помыслить. В повести о горе и злосчастье я чувствую дух Достоевского, но как бы немого Достоевского. Что томит молодца? Почему он видит перед собой только две дороги — в кабак или монастырь? Решительно ничего нельзя понять. Только духовидение Даниила Андреева объяснило мне, откуда взялся инфрафизический страх, потопить который нельзя ни в вине, ни в молитве. Смотрите «Подступы к пониманию Достоевского в «Розе мира» Даниила Андреева, страницы с 348 по 351. По Андрееву из «Открытости бездни» выводится вся религиозная философия и история Софии XIX века от Чаадаева и славянофилов до Владимира Соловьева, Мережковского и Сергея Булгакова, вся душевная раздвоенность, все созерцание и эмоционально-жизненное переживание обоих духовных полюсов, свойственное как Лермонтову и Гоголю, так и в еще большей степени Достоевскому. Мне кажется, что в списке раскольничьих внуков непременно надо упомянуть и лирического героя Тютчева. Тютчева, сложившегося в романтической Германии, впитавшего все, что о бездне сказали Ломоносов и Державин, и впервые давшего русскому чувству бездны полнозвучный язык. «И наша жизнь стоит пред нами, как призрак на краю земли, и с нашим веком и друзьями бледнеет в сумрачной дали, и новое, молодое племя меж тем на солнце расцвело, а нас, друзья, и наше время давно забвением занесло. Лишь изредка обряд печальный, совершая в полуночный час, металла голос погребальный порой оплакивает нас». У Тютчева встретились две бездны — внутренняя бездна раскола и внешняя, космическая бездна, открывшаяся уму Ломоносова. Безрассудная пропасть русской души, пережившая опричнину и рассудочная пропасть нового времени, познавшего бесконечность ньютоновской вселенной как Аввакум, тьму внешнюю. Обе бездны перекликаются в тютчевских стихах. Бездна Вселенной становится подобием внутренней бездны, а внутренняя бездна — метафорой бездны, полной звезд. Канта восхищала когда-то звездное небо над головой и нравственный закон в человеческой груди. Тютчев дрожит от ужаса перед тем и перед другим, перед бескрайностью ночного неба и бескрайностью человеческого беззакония. Очень долго Тютчева никто в России не понимал. Пушкин напечатал его с заглавием «Стихи, присланные из Германии». Потом, в конце 50-х годов, вдруг пришло понимание. Казалось бы, время совсем не располагало к созерцанию метафизических бездн. Среди социальных, политических, юридических вопросов негде поместить тютчевский вопрос о смысле человеческой жизни в бесконечности. Но сознание, живущее в мире открытых вопросов, непременно где-то сталкивается с бездной бытия или, по крайней мере, чувствует эту бездну. Можно выйти в море для каботажного плавания, но на горизонте маячит и тянет к себе пучина без края и конца. Какая-то самая чуткая часть публики 60-х годов вдруг почувствовала тютчевскую тревогу. Я не говорю о Толстом, для которого Тютчев нужнее Пушкина, и Добролюбов, казалось бы, совсем закрытый для метафизики, мимоходом отмечает, что Тютчев глубже Фета, хотя никакого социального содержания, подходящего для современника, в Тютчеве нельзя наскрести. Не все современники крестьянского вопроса, судебного вопроса, женского вопроса и тому подобное доходят до тютчевских бездн или арзамасского страха Льва Толстого. Но то, что Тютчев, Достоевский, Толстой, современники Добролюбова, как-то их связывает. Добролюбов задавал вопросы времени. Когда же придет настоящий день? Тютчев задавал вопросы вечности. Разница очевидная. И все же один вопрос перекликался с другим. Без этого Добролюбов не заметил бы Тютчева. Поэзию Тютчева можно назвать метафизической, так как когда-то называли поэзию Джона Дона. То, что в одной культуре получило имя, в другой остается неназванным, и приходится брать ими со стороны. Для здравого смысла метафизично то, что человек не остров, а часть великого континента. И потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Метафизическая поэзия разрушает мир здравого смысла, толкает с берега в пучину, дает почувствовать бездну единого. В русской поэзии первый великий метафизик Тютчев. Потом эта линия продолжалась в прозе у Достоевского и Толстого. Общая черта Тютчева, Толстого, Достоевского — открытый вопрос, на который человеческий ум не может дать ответа. Вопрос Иова. Глаз вопиющего в пустыне, души отчаянный протест. Всякий вопрос — часть познания. Но какое здесь познание? Маркс говорил, что человечество ставит только такие вопросы, для которых либо уже готовы средства решения, либо готовится. Вопрос. Первый акт познания — прицел, за которым следует выстрел, ответ. Точность прицела определяет вероятность попадания. Это понятно и становится еще понятнее в науковедческом анализе. Примечание. Мы, по-видимому, далеко не всегда отчетливо понимаем ту исключительно большую роль, которую играют в нашей интеллектуальной деятельности хорошо поставленные, признанные и разрешенные вопросы, пишет В.В. Налимов в статье «Структура науки и логика принятия гипотез». Сюзанна Лангер, развивая мысль, ранее высказанную Коэном, утверждает даже, что развитие каждой культуры можно охарактеризовать определенным набором вопросов, одни из которых разрешены и поставлены, другие запрещены. Сама постановка вопроса предусматривает уже ограниченное число разумных ответов или, как пишет Лангер, вопрос есть уже двусмысленное предложение, детерминантом которого является его ответ. Конец примечания. Но что дает неразрешимый метафизический вопрос? Позитивная наука такие вопросы запрещала. Но я вместе с подпольным человеком заявляю свое несогласие с запретом и хочу говорить именно о них. Что дает вопрос о бесконечности, вечности, бессмертии? Прицел, за которым не может быть выстрела, точного ответного слова. Прицел в бездну, за которым только прыжок вниз головой, безумие, гибель. Метафизический вопрос ведет к духовному опыту, который очень трудно передать. Можно намекнуть метафорой, молчанием, ритмом освященной игры. Но таким намеком может быть и сам вопрос, оставшийся без ответа. Открытый вопрос вызывает память метафизического опыта у тех, кто его имел, или какую-то вибрацию, предчувствие опыта у тех, кто к нему расположен, кто, может быть, пережил что-то в своих прошлых рождениях или просто устроен так, что откликается на вопросы вечности. Такую вибрацию вызывали во мне в студенческие годы Тютчев, Толстой, Достоевский. Есть три уровня приближения к вечности или глубине, или к Богу. Первый — это невозможность жить в мире разума без прикосновения к сверхразумному. Невозможность жить не только в мире здравого смысла или позитивной науки, или материалистической философии. Кьеркегор не мог жить в мире гегелевского разума. Иов не мог жить в мире богословского разума. Лев Шестов не мог жить ни в мире ученых, ни в мире философов, ни в мире богословов. Эту невозможность лучше всего выражает открытый вопрос. И потому в священных писаниях религиозно чутких народов, евреев и индейцев, есть книги, которые кажутся скептическими и кощунственными. Книги, которые иногда можно назвать антибогословскими. Иов, Экклезиаст, Катха Упанишада и Бенаресская проповедь Будды. Книги, открытые в бездну бессмыслицы, страдания и смерти. Второй уровень – неожиданно взрывное чувство сверхразумной реальности. Иногда оно приходит после сосредоточенной жизни с открытым вопросом. Поэтому буддизм Чань, дзен, превратил неразрешимый вопрос, загадку без разгадки, в свое таинство. Иногда то, неназываемое, приходит с любовью. Поэтому любовь к небесному жениху стала одним из основных путей в индуизме, путь бхакти и суфизме. Иногда то приходит в молчаливом созерцании, и одним из путей подобий того стало молчаливое внутреннее созерцание, безмолвие, йога и сихия. Третий уровень – устойчивый контакт со сверхразумным, божественным, парение в духе, без всяких путей, без всяких вопросов. Мир, увиденный с птичьего полета, оказывается гармоничным и прекрасным, как Рублевская Троица. Созерцание иконы и красоты может стать одним из путей спасения. У Абхи Навагупты, у Достоевского. Но только созерцание, не разжевывание. Медленное поглощение в целом, без дробления умом. Бог, разжеванный богословами, становится богом друзей Иова, напоминающим Пушкина, разжеванного учителем. В русской литературе достигнут только первый и второй уровень, первый в тютчевских безднах, в арзамасском страхе Толстого, в порывах Левина или героя, записок сумасшедшего, повесится после чтения материалистических брошюр. У Тютчева проблеском есть и второй уровень, у Толстого никогда. У Достоевского постоянное движение ко второму уровню, мгновение света и срыв, припадок, разбитость. И снова движение к свету. Создав образ Версилова, Достоевский косвенно упрекнул Тютчева в духовной лени, в недостатке энергии порыва. Но парения и у Достоевского нет. Парение только в иконе, у Рублева, у Дионисия. После 15 века были люди, жившие на этом уровне, но они не выходили за стены монастыря. В культуре, доступной профану, их нет. Русская метафизическая поэзия XIX века открывает нам только бездну и тайную радость полета в бездну. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Созерцать вопрос как вопрос, не подменяя его ответом, значит воспринимать искусство как искусство, не смешивать его с критикой, не срывать лепестки, чтобы пересчитать их. Но это одновременно духовный путь, один из путей спасения. Поэтому литература XIX века имеет великое духовное значение. После высылки философов она стала основным хранилищем русской философии, а после закрытия церквей читатели Тютчева или Достоевского превратились в своего рода церковь. Открытый вопрос издавна ценился религиозными учителями. Кришнамурти говорил, только неправильные вопросы имеют ответ. На правильный вопрос нет ответа. Современный индийский мыслитель Раджнеш продолжает очень древнюю традицию, когда учит хиппи. Вы должны созерцать вопрос, не пытаясь дать ответ, пока вдруг не окажетесь по ту сторону вопроса. Рильке, по-видимому, пришел к этой мудрости на собственном опыте. Ваши вопросы, что комнаты, запертые на ключ, или книги, написанные на совсем чужом языке, писал он молодому поэту лейтенанту Капусу. Не отыскивайте сейчас ответов, которые не могут быть даны, потому что эти ответы не могут стать вашей жизнью. Живите сейчас вопросами. Быть может, вы тогда понемногу, сами не замечая, в какой-нибудь очень дальний день доживете до ответа. До ответа всем собою, до ответа жизнью, который каждый раз должен быть дан заново. Райнер Мария Рильке. Новые стихотворения. Серия «Литературные памятники. Москва. 1977 год. Страница 338. Самое опасное на этом пути — смешивать слова, родившиеся с чувством ответа, и самый ответ. Ответ никогда нельзя просто повторить, он не укладывается ни в какие слова и светится сквозь многие слова, знаки, линии, краски, сквозь звуки, сквозь молчание. Остановиться на слове, родившемся в потоке внутреннего света, значит остановиться на тени, отброшенной светом, и опять ловить тени на стенах пещеры. Лишь тонкая стена между нами. Так случилось, и, может быть, зов из твоих или моих раздастся уст, и стенка рухнет совсем без шума, без звука. Из образов твоих она построена, и образы твои стоят перед тобой, как имена, и в час, как вспыхнет свет во мне, в котором глубина моя тебя познала, он разбегается, как блеск, по рамам. И мои чувства, сразу охромев, так и остались в отрыве от тебя, от Родины. Это мой прозаический перевод Рильке из «Часослова». Что-то сходное испытывал иногда Тютчев, об этом его проблеск. Есть знание — сила и знание — премудрость. Знание силы дает власть над известным механизмом. Например, Адам познал Еву. Он познал ее, и она будет рожать ему детей. Но глубины Евы, души ее, Адам, может быть, и не коснулся. В. Налимов приводит этот пример как притчу о научном познании. Наука дает прием, который можно повторить. Со времени Адама миллионы раз Адам познавал Еву, и с тем же проверенным результатом. Но едва ли один Адам из многих тысяч познавал душу Евы. Это всегда личное знание. Его всегда надо находить заново, всем собою. Его почти невозможно передать другому. Его приходится искать в словах с таким же трудом, как в молчании. То, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом, учил Силуан Афонский. Это знание премудрость. Оно не дает никакой власти. Оно дается только духовной нищете. Открытый вопрос — один из путей к этой нищете. И чем неразрешимее вопрос, тем немыслимее ответ, тем ближе к Богу, как в книге Иова. Друзья один за другим дают ответы, а Иов все отбрасывает. Он чувствует, что ответы бесконечно меньше его вопроса, и в конце концов из бури, из внутренней бури, из внутренней бездны раздается голос и на мгновение переносит Иова на уровень, где никаких вопросов больше нет и не нужны ответы. Бог заговорил не с богословами, а с ним, твердившим только одно, что он не понимает Бога. В творчестве Достоевского через много веков снова закрутился вихрь открытых вопросов, перекликающихся с вопросами Иова. Я не берусь доказать это. Не существует точных методов измерения бездны, и нет точных методов анализа книг, в которых чувствуется дыхание бездны. Суть дела всегда остается за границей познанного, и, строго говоря, здесь было бы уместно благородное молчание, которым Будда отвечал на подобные вопросы. Но есть еще простой способ говорить о вечном — через себя, через свои беспомощные попытки вместить солнце в каплю воды. Я это по мере сил делаю. 16 лет я, как и многие, испытал страх бесконечности и отодвинул его на будущее. Разберусь, когда поумнею. Очень может быть, что я бы его и не вспомнил. Год шел за годом, мне минуло 20, и вдруг, в стихах Тютчева, опять провалился в бездну. И вместе с Толстым и его героями испытал арзамасский страх. На этот раз я не отодвинул его в сторону, я решил сразиться с ним. С этого началось мое настоящее духовное развитие и моя неразрывная связь с русской литературой. В 14 лет, потеряв вкус к приключениям, к сюжету, я полюбил французов с их отточенным чувством формы. Сперва Мериме, потом Стендаля. Уже от них я перешел к европейской трагедии, Шекспир, Гёте, и снова возвращался к ясному французскому уму, к упоительной иронии аббата Жерома Куаньяра. Толстой казался мне расплывчатым, бесформенным. Достоевского, попробовав в 15 лет и не поняв, я до 20 лет не читал. И вдруг Тютчев, Толстой, Достоевский стали моими. Начиная с чувства бездны, с нашего общего чувства бездны, которое связывает тех, кто его испытал, сильнее всех связей. И потому туман вдали роднее нам, чем род и племя, и внятней голосов земли. Зинаида Миркина. Откуда в русской литературе в середине XIX века эта бездна? Отчего она вдруг открылась? Откуда захваченность метафизикой в стране, где не было философии? После чтения Федотова я понял это. «Славянский перевод Писания, — говорит Георгий Павлович Федотов в «Трагедии интеллигенции», — избавил русских людей от изучения древних языков. Но этим он отрезал Русь от философии. Философия осталась непереведенной, а заново, могу прибавить к Федотову. Заново философию никто после VI века до Рождества Христова не изобретал. Все народы начинали философствовать только одним способом, примкнув к традиции Эллады, Индии или Китая.